Не раздумывая, она выбежала на середину улицы и замахала рукой. «Постойте! Пожалуйста, остановитесь!» Рывком натянув поводья, офицер поднял лошадь на дыбы. Усталое, прорезанное глубокими складками лицо его, выдавало страшное напряжение, но когда он увидел Скарлетт, потрепанная серая шляпа тотчас слетела у него с головы. «Мадам, скажите, это правда? Янки подходят?» «Боюсь, что так». «Вы это точно знаете?» «Да, мадам, я это знаю. Полчаса назад в штаб прибыла депеша с линии огня из Джонсборо». «Из Джонсборо? Вы уверены?» «Уверен, мадам. Нет смысла тешить себя красивыми иллюзиями, мадам. Депеша была от генерала Харди, и в ней говорилось: «Я проиграл битву и отвожу войска».